У меня для твоей красотки есть прекрасные часики. К ужасу Брианы Грей остановился. Вот как? И они идут? А еще бы! — ухмыльнулся негр. — Что я, по-твоему, дурак продавать хлам? Часы точные и по виду тянут не меньше, чем на 1000 баксов. Не отличишь от тех, что на 50-й авеню продают. — Дай-ка поглядеть. Грей принялся выбирать часы. Бриана закусила губу. Вид у парня был очень подозрительный. Глаза плутовские, так и шныряют по сторонам. По шее, наверное, за это уже не раз хлопотал. С усмешкой поинтересовался Грей. Нет, у меня хорошая репутация. Часы отличные, качественные. Вид, что надо, и всего 20 баксов. Грей встряхнул часы и поднес их к уху. Ладно, держи. Он протянул негру 20 долларов. Потом невозмутимо добавил. Сюда легавы идут. И поспешно увел Бриану с перекрестка. Когда она оглянулась, негра уже не было. — Они краденые, да? — испуганно пролепетала Бриана. — Думаю, нет. Грей надел часы ей на руку. — Они могут прослужить всего день, а могут и год. Никогда не угадаешь. — Но тогда зачем ты их купил? — Как зачем? Надо же человеку зарабатывать на жизнь. А вот и ресторан. Бриана нервно одернула пиджак. Она вдруг почувствовала себя глупой, безнадежной провинциалкой. Кому сказать, притащилась в роскошный ресторан с дешевой сумкой, на которой написано «Я люблю Нью-Йорк». «Чепуха», — сердито сказала себе Бриана. «Я то и дело встречаюсь с новыми людьми и обожаю новые знакомства». Но в данном случае ей предстояла встреча со знакомой Грея, и, наверное, потому Бриана так оробела. Ресторан назывался «Времена года». Поднимаясь вместе с Греем по роскошной лестнице, Бриана старалась не глазеть по сторонам. — А, мистер Тейн! — тепло поприветствовал Грея метрдотель. — Давненько вас не было. Миссис Уинстон вас уже ждет. Они прошли вдоль длинной блестящей стойки бара. Столы были застелены льняными скатертями. В зале было многолюдно. Наступило время ленча. Заметив Грея, Арлена поднялась из-за столика. Прежде всего Бриане бросился в глаза ее роскошный красный костюм. Лацканы украшала золотая тесьма, в ушах блестели золотые серьги. Короткие, гладко зачесанные светлые волосы, ослепительная улыбка. Женщина дружески обняла Грея. — Рад тебя видеть, красотка! — Ах ты мой бродяга! Голос у Арлены был с хрипотцой. Миниатюрная, подтянутая Арлена Уинстон 3 раза в неделю занималась гимнастикой. Грей говорил, что она уже бабушка, однако морщин на ее лице Бриана почти не заметила. Нежный румянец, облик доброй феи и в то же время пронзительный взгляд светлокарих глаз. Обнимая одной рукой Грея за талию, Арлена протянула другую Бриане. — Добро пожаловать в Нью-Йорк. Надеюсь, наш мальчик вам его как следует показал? — Да, он постарался. Нью-Йорк — чудесный город. Я рада с вами познакомиться, миссис Уинстон. — Арлена. Они обменялись быстрым рукопожатием. Женщина держалась дружелюбно, но Бриана почувствовала, что Арлена ее внимательно изучает. Грей расплылся в улыбке до ушей. — Правда, Бриана, прелесть? — О, да. Но давайте сядем. Я заказала шампанское. Надеюсь, вы не будете возражать? Нам есть что отпраздновать. — Победу над англичанами? — ухмыльнулся Грей. — Совершенно верно, — улыбнулась в ответ Арлена, отпивая глоток родниковой воды, который официант пока наполнил их бокалы. — Ты хочешь покончить с делами сейчас или подождать до конца ленча? Давай лучше сейчас. Арлена отпустила официанта и достала из сумки ворох факсов. «Вот, британская переписка». «Ты удивительная женщина», — подмигнул ей Грей. «А здесь еще несколько предложений от иностранных фирм. Кроме того, мы потрясли киношников и все-таки вытряхнули из них приличный контракт». Арлена протянула Грею бумаги и, давая ему возможность их просмотреть, заговорила с Брианой. «Грей уверяет меня, что вы потрясающе готовите». «Да он просто любит поесть». «Верно подмечено. Вы хозяйка B&B, да?» «Насколько я слышала, это чудесное место. Терновый коттедж, да, Блэкторн коттедж. Гостиница у меня совсем небольшая, но зато, наверное, уютная». Арлена изучающе глядела на Бриану поверх своего бокала. «Уютная и спокойная». «Это верно. Люди приезжают на Запад в поисках тишины и красивых пейзажей». «Говорят, у вас там очень красиво. Я никогда не была в Ирландии. Но Грей разжег мое любопытство. Сколько людей вы можете принять одновременно?» «В доме 4 гостевые комнаты. Так что все зависит от размера семьи. Оптимальное число 8 человек. Но порой бывает и 12, включая детей». «И вы одна готовите еду и убираетесь в доме?» «Да. Ведь это все равно, что обихаживать свою семью. Хотя большинство людей останавливается у меня лишь на пару дней и едет дальше». Арлена искусно направляла разговор, вызывая Бриану на откровенность и тщательно взвешивая каждое ее слово, каждую интонацию. Грей был для нее не просто клиентом. «Интересная женщина», — в конце концов решила Арлена, постукивая по скатерти ногтями с безупречным маникюром и расспрашивая Бриану о жизни в сельской местности. «Сдержанная, немного нервная и явно не глупая. Очень опрятная, хорошо воспитанная и...» Тут взгляд Бриана на секунду задержался на Грее, и Арлена увидела то, что ей было нужно. Спохватившись, Бриана перевела взгляд на собеседницу, заметила, что та смотрит на нее, подняв брови, и покраснела. «Грейсон говорил, у вас есть внуки?» «О, да! И после бокала шампанского я обычно начинаю показывать их фотографии. С удовольствием посмотрю на них. Правда, правда. У моей сестры тоже недавно родился ребенок». Взгляд и голос Брианы потеплели. «Я, как и вы, ношу с собой его фотокарточку». «Арлена!» — воскликнул Грей, отрываясь от чтения бумаг. «Ты королева среди литагентов!» «Никогда не забывай об этом, мой дорогой!» Арлена протянула Грею ручку, подав при этом знак официанту, что пора принести шампанское и меню. «Подпиши контракт, Грей, и давай отпразднуем победу!» С момента своего знакомства с Греем Бриана, наверное, выпила больше шампанского, чем за все предыдущие годы. Поигрывая бокалом, она просматривала меню, стараясь не ахать при виде цен. «Сегодня во второй половине дня мы должны еще выпить с Розали», — сказал Грей, вспомнив про деловое свидание в издательстве. «А потом пойдем на премьеру. Ты ведь тоже там будешь, Арлена?» «Естественно. Разве я могу пропустить столь великое событие?» — заверила Грей Арлена. «Мне, пожалуйста, принесите курицу», — сказала она официанту, и когда с заказами было покончено, поинтересовалась. «А как продвигается твой новый роман?» «Отлично! Даже не верится. Со мной такое впервые. В Черне почти все уже готово». «Так быстро?» «Да, это какой-то фонтан». Взгляд Грея остановился на Бриане. «Порой мне кажется, что тут не обходится без волшебства. Может, на меня тамошняя атмосфера так действует? Ирландия — чудесная страна. «Он много работает», — вставила Бриана. «Иногда по несколько дней не выходит из комнаты. И горе тому, кто его побеспокоит. Он набросится на вас, как терьер». «А вы в ответ огрызаетесь?» — усмехнулась Орлена. «Как правило, нет», — засмеялась Бриана. А Грей накрыл ее руку ладонью. «Я привыкла. У меня и сестра такая». «Ах, да! Она же у вас художница. Так что вы представляете себе, что такое темперамент творческой личности?» «Представляю. Им приходится тяжелее, чем нам. Когда Грей пишет, он требует, чтобы дверь в его мир была плотно закрыта». «Но разве Бриана не совершенство?» — восторженно воскликнул Грей. «По-моему, да», — добродушно согласилась Орлена. Терпеливо, дождавшись конца обеда, она спросила. «Вы хотите что-нибудь на десерт, Бриана?» «О, нет, я уже не в состоянии». «А Грей не откажется. Сколько бы он ни ел, ему все нипочем, ни одной лишней унции». «Ладно, ты тут лакомись, Грей. А мы с Брианой пойдем в дамскую комнату перемывать тебе косточки». Она поднялась из-за стола, и Бриане пришлось последовать ее примеру. Смущенно оглянувшись на Грея, она поплелась вслед за Орленой. Дамская комната оказалась не менее шикарной, чем бар. На полках стояли духи, лосьоны и даже косметика. Орлена села перед зеркалом, положила ногу на ногу и усадила Бриану рядом с собой. «Наверное, волнуетесь перед премьерой?» «Да». «Для Грея это большое событие».